Сказка о серебряном блюдечке и наливном яблочке. Жил мужик с женою, и у них было три дочери. Две нарядницы-затейницы, а третья простоватая, и зовут ее сестры, а за ними и отец, и мать дурочкой. Дурочку везде толкают, во всем помыкают, работать заставляют. Она не молвит ни слова, на все готова. И траву полит, и лучину колет, коровушек доит, уточек кормит. Кто что не спросит, все дура приносит. Дура, поди, за всем дура гляди. Едет мужик с сеном на ярмарку, обещает дочерям гостинцев купить. Одна дочь просит: «Купи мне, батюшка, кумачу на сарафан». Другая дочь просит: «Купи мне алые китайки». А дура молчит да глядит. Хоть дура, да дочь. Жаль отцу, и ее спросил: «Чего тебе, дура, купить?» Дура усмехнулась и говорит: «Купи мне, свет батюшка, серебряное блюдечко да наливное яблочко». «Да на что тебе?» сестры спросили. «Стану я катать яблочком по блюдечку, да слова приговаривать, которым научила меня старушка за то, что я ей калач подала». Мужик обещал и поехал. Близко ли, далеко ли, мало ли, долго ли, был он на ярмарке. Сено продал, гостинцев купил. Одной дочери алой китайки, другой кумачу на сарафан, а дуре серебряное блюдечко да наливное яблочко. Возвратился домой и показывает. Сестры рады были, сарафаны пошили, а на дуру смеются да ждут, что она будет делать с серебряным блюдечком, с наливным яблочком. Дура не ест яблочко, а села в углу, приговаривает: «Катись, катись, яблочко, по серебряному блюдечку, показывай мне города и поля, леса и моря, и гор высоту, и небес красоту». Катится яблочко по блюдечку, наливное по серебряному, а на блюдечке все города один за другим видны, корабли на морях и полки на полях, и гор высота, и небес красота. Солнышко за солнышком катится, звезды в хоровод собираются, так все красиво на диво, что ни в сказке сказать, ни пером написать. Заглядели сестры, а самих зависть берет, как бы выманить у дуры блюдечко. Но она свое блюдечко ни на что не променяет. Злые сестры похаживают, зовут, подговаривают: «Душенька, сестрица, в лес по ягоды пойдем, земляничку соберем». Дурочка блюдечко отцу отдала, встала, да в лес пошла. Сестрами бродит, ягоды собирает и видит, что на траве заступ лежит. Вдруг злые сестры заступ схватили, дурочку убили, под березкой схоронили. А к отцу поздно пришли, говорят: «Дурочка от нас убежала, без вести пропала, мы лес обошли, ее не нашли, видно, волки съели». Жалко отцу, хоть дура, да дочь. Плачет мужик по дочери. Взял он блюдечко и яблочко, положил в ларец да замкнул, а сестры слезами обливаются. Водит стадо пастушок, трубит в трубу на заре и идет по лесу овечку отыскивать. Видит он бугорок под березкой в стороне, а на нем вокруг цветы алые, лазоревые, над цветами тростинка. Пастушок молодой срезал тростинку, сделал дудочку. И диво дивное, чудо чудное, дудочка сама поет, выговаривает: «Играй, играй, дудочка, потешай света батюшку, мою родимую матушку и голубушек сестриц моих. Меня бедную загубили, со свету сбыли, за серебряное блюдечко, за наливное яблочко». Люди слышат, сбежались, вся деревня за пастухом оборотилась. Пристает к пастуху, выспрашивают, кого загубили. От расспросов отбою нет. «Люди добрые!» — пастух говорит. «Ничего я не ведаю. Я искал в лесу овечку и увидал бугорок. На бугорке цветочки, над цветочками тростинка. Срезал я тростинку, сделал себе дудочку. Сама дудочка играет, выговаривает». Случился тут отец дурочки. Слышит пастуховы слова, схватил дудочку, а дудочка сама поет. «Играй, играй, дудочка, родимому батюшке, потешай его с матушкой. Меня бедную загубили, сосвету сбыли, за серебряное блюдечко, за наливное яблочко». «Веди нас, пастух», — говорит отец, — «туда, где срезал ты тростинку». Пошел за пастухом он в лесок на бугорок, и девица на цветы прекрасивые, цветы алые, лазоревые. Вот начали разрывать бугорок, и мертвое тело отрыли. Отец всплеснул руками, застонал, дочь несчастную узнал. И лежит она убитая, неведомо кем загубленная, неведомо кем зарытая. Добрые люди спрашивают, кто убил, загубил ее. А дудочка сама играет, выговаривает. «Свет мой, батюшка родимый, меня сестры в лес зазвали, меня бедную загубили за серебряное блюдечко, за наливное яблочко. Не пробудишь ты меня от сна тяжкого, пока не достанешь воды из колодезя царского». Две сестры-завистницы затряслись, побледнели, а душа как в огне, и признались в вине. Их схватили, связали, в темный погреб замкнули до царского указа, высокого повеления, а отец в путь собрался в город престольный. Скоро ли, долго ли, прибыл в тот город. К дворцу он подходит, вот с крыльца золотого царь солнышко вышел, старик в землю кланяется, царской милости просит. Возговорит царь Надежда. «Возьми, старик, живой воды из царского колодезя. Когда дочь живет, представь ее нам с блюдечком, с яблочком, с лиходейками-сестрами». Старик радуется, в землю кланяется и домой везет скляницу с живою водою. Бежит он в лесок на цветной бугорок, отрывает там тело. Лишь он спрыснул водой, встала дочь перед ним живой и припала голубкой на шею отцу. Люди сбежались, наплакались. Поехал старик в престольный город, привели его в царские палаты. Вышел царь солнышко. Видит старика с тремя дочерьми, две за руки связаны, а третья дочь, как весенний цвет, очи яркий свет, по лицу заря, из очей слезы катятся, будто жемчуг падают. Царь глядит, удивляется, на злых сестер прогневался, а красавицу спрашивает. «Где ж твое блюдечко и наливное яблочко?» Тут взяла она ларчик из рук отца, вынула яблочко с блюдечком, а сама царя спрашивает. «Что ты, царь-государь, хочешь видеть? Городаль твои крепкие, полки ль твои храбрые, корабли ли на море, чудны ль звезды на небе?» Покатила наливным яблочком по серебряному блюдечку, а на блюдечке-то один за одним города выставляются. В них полки собираются со знаменами, с опищалями. В боевой строй становятся воеводы перед строями, головы перед взводами, десятники перед десятнями, и пальба, и стрельба, дым облако свил, все из глаз закрыл. Яблочко по блюдечку катится, наливное по серебряному. На блюдечке море волнуется, корабли, как лебеди, плавают, флаги развиваются, с кормы стреляют, и стрельба, и пальба, дым облако свил, все из глаз закрыл. Яблочко по блюдечку катится, наливное по серебряному. В блюдечке все небо красуется, солнышко за солнышком кружится, звезды в хоровод собираются. Царь удивлен чудесами, а красавица льется слезами. Перед царем в ноги падает, просит помиловать. «Царь-государь», — говорит она, — «возьми мое серебряное блюдечко и наливное яблочко. Лишь прости ты сестер моих, за меня не губи ты их». Царь на слезы ее сжалился, по прошению помиловал. Она в радости вскрикнула, обнимать сестер бросилась. Царь глядит, изумляется, взял красавицу за руки, говорит ей приветливо. «Я почту доброту твою, отличу красоту твою. Хочешь ли быть мне супругою, царству, доброй царицею?» «Царь-государь», — отвечает красавица, — «твоя воля царская, она дочерью, воля отцовская, благословение родной матери. Как отец велит, как мать благословит, так и я скажу». Отец в землю поклонился, послали за матерью, мать благословила. «Еще к тебе слово», — сказала царю красавица. «Не отлучай родных от меня, пусть со мной будут и мать, и отец, и сестры мои». Тут сестры ей в ноги кланяются. «Недостойны мы», — говорят они. «Все забыто, сестры любезные», — говорит она им. «Вы родные мне, не с чужих сторон, а кто старое зло помнит, тому глаз вон». Так сказала она, улыбнулась и сестер поднимала. А сестры в раскаянии плачут, как река льются, встать с земли не хотят. Тогда царь им встать приказал, кротко на них посмотрел, во дворце остаться велел. Пир во дворце. Крыльцо все в огнях, как солнце в лучах. Царь с царицей сели в колесницу. Земля дрожит, народ бежит. «Здравствуй!» — кричат на многие века.